Седьмое. Наш катер подходил к острову, а другой отправлялся оттуда. Встречный катер вел Бабис, коренастый лысый мужчина, загорелый, лет за 50, в стильной одежде, хозяин ресторана в Миконосе под названием «Ялос». Верный давнему договору, заключенному еще с Отто, Бабис доставлял на остров продукты, которые Агати заранее заказывала у него по телефону. Кроме того, он распорядился, чтобы все помещения в доме проветрили и привели в порядок. Хорошо, что мы с Бабисом разминулись. Мне он казался занудой и снобом. Поравнявшись с нами, Бабис сбавил ход и с показной церемонностью отвесил Кейт низкий поклон. Позади него сидели три пожилые уборщицы, рядом виднелись пустые корзины из-под продуктов. Готов поспорить, они его ненавидят, мелькнуло у меня в голове. Я хотел поделиться своим наблюдением с Кейт, но, увидев выражение ее лица, промолчал. Кейт даже не заметила Бабиса. Хмуро сдвинув брови, она смотрела вперед на остров. Чем дольше длилась наша поездка, тем больше мрачнела Кейт. Ее явно что-то тревожило. Я терялся в догадках. Мы высадились на Ауре и в гнетущем молчании зашагали с сумками по длинной подъездной дороге. В конце ее стоял дом, весь залитый огнями, словно маяк посреди непроглядной темноты. Лана и Лео устроили нам радушный прием. Было открыто шампанское, и все, за исключением Лео, выпили по бокалу. Лана спросила, не хотим ли мы распаковать вещи и освежиться перед ужином. Я попросил поселить меня там же, где останавливался всегда, в главном доме рядом с комнатой Ланы. Кейт выбрала гостевой домик, ей там очень хорошо спалось прошлым летом. Лана обратилась к Лео. «Ты не поможешь, Кейт, отнести сумки?» Лео, сама галантность, уже стоял наготове. Однако Кейт отказалась. «Не беспокойся, родной. Помощь мне не нужна. Я стреляный воробей, справлюсь. Вот только допью». Медленно вошел Джейсон, недовольно уставившись в телефон. Он уже собирался что-то сказать Лане, но увидел Кейт и застыл. Меня он не заметил. «О, это ты!» — Джейсон натянуто улыбнулся Кейт. «Не знал, что ты приедешь». «Та-дам!» «Дорогой, я же говорила, что хочу пригласить Кейт», — вмешалась Лана. «Ты просто забыл». «Кто еще тут?» — со вздохом спросил Джейсон. — Черт, ладно, я же предупреждал, что мне надо работать. — Тебя никто не потревожит, обещаю, — уверила Лана. — Если только ты не позвала этого хрыча Эллиота. — Привет, Джейсон, — раздался за его спиной мой голос. — Я тоже рад тебя видеть. Джейсон резко обернулся и ради приличия изобразил смущение. Кейт разразилась громким хохотом, потом не выдержала Лана, и Агати смеялись все, кроме Джейсона. Итак, Джейсон, должен признаться, когда речь идет о нем, ни о какой объективности с моей стороны не может быть и речи. Конечно, я обещаю стараться изо всех сил, но это трудно. Скажу лишь, что такой тип людей, как Джейсон, мне не близок. Что в переводе с витиеватого английского означает «я его терпеть не могу». Джейсон был любопытный персонаж. Причем я не имею в виду интересный. Привлекательный внешне, хорошая фигура, сильная челюсть, синие глаза, темная шевелюра. Однако его манера вести себя оставалась для меня загадкой. Я никак не мог понять, то ли Джейсон нарочно дерзит, и это еще мягко сказано, и не переживает из-за своей откровенной грубости. То ли обижает людей неосознанно. Скорее всего, первый вариант. Увы. В частности, Агати возмущала, как Джейсон с ней разговаривал. Он обращался к ней свысока, будто к прислуге, хотя все понимали. Агати занимает в доме особое положение. Она буравила Джейсона глазами, а во взгляде читалось «Я была здесь до тебя, останусь и после». Но Агати никогда не нарушала субординации. Никогда не жаловалась Лане, которая была слепа ко всем выходкам мужа. Лана упорно видела в каждом лишь светлую сторону, даже в отъявленных негодяях. «Ладно, пойду разбирать вещи», — объявила Кейт. «Увидимся на ужине». Она допила шампанское и, забросив на плечо саквояж, вышла из кухни. Согнувшись под тяжестью сумки, Кейт спускалась по узкой каменной лестнице к бассейну, за которым находился летний домик. Вокруг бассейна, выложенного зеленым мрамором, росли кипарисы. Отто хотел, чтобы Новые постройки были выдержаны в том же стиле, что и главный дом. Кейт нравилось проводить время здесь, подальше от хозяйского дома, в тихом уголке, где ее никто не беспокоил, где она могла отдохнуть. Кейт вошла в летний домик, бросила сумки на пол. Внезапно горло подкатил комок, защипало глаза. Она крепилась весь день, но при виде Ланы и Лео, их счастья, такого легкого и искреннего общения друг с другом, почувствовала тоску, смешанную с завистью, и почему-то захотелось плакать. Почему? Почему, когда Лео брал маму за руку или дотрагивался до ее плеча, или нежно целовал в щеку, Кейт чуть не плакала? Может, потому что в такие моменты она чувствовала себя особенно одинокой? Нет, чушь. Все гораздо сложнее, и она это понимала. Именно пребывание на острове — вот что не давало Кейт покоя. Находиться здесь, зная, что предстоит совершить. Может, это ошибка? Плохая идея? Может, и так. Теперь уже поздно. Давай, Кейти, соберись. Надо как-то успокоить нервы. Что там у нее с собой успокоительное? Она вспомнила о небольшом подарочке, который оставила себе на острове в прошлый раз. Интересно, он все еще тут? Кейт подошла к полкам, провела пальцами по корешкам книг. Вот он, потрепанный желтый томик «Двери восприятия» Олдоса Хаксли. Она достала издание с полки. Книга сама раскрылась на нужном месте. Внутри лежал маленький плоский пакетик с кокаином. Глаза Кейт алчно блеснули. «Есть!» Самодовольно улыбаясь, она высыпала белый порошок на прикроватную тумбочку, а затем стала делать дорожку с помощью кредитной карты.